Глава 7. Погонщики душ. Лусус. 5 минут спустя. «Пошевеливайтесь! Живо, твари!» В воздухе раздается свист. Мелькает длинная девятихвостая плеть с раскаленными до красна крючками на концах. Она хлещет по спинам серых, сгорбленных человекообразных существ, вырывая из их тел шмоты плоти и сразу же прижигая раны. Существа дико кричат, пытаются спрятаться друг за друга, но их грубо расталкивают высокие и плечистые твари с длинными многосуставчатыми когтистыми лапами и мордами, похожими на оскаленные черепа, на которые натянута серая бугристая кожа. У тварей горят красные на выкате глаза, рты в пол лица от уха до уха с неестественно огромными острыми и белыми зубами. Губ нет. Вместо них остались только рваные края, будто их отрезали тупым ножом, отчего кажется, что твари все время лыбятся, как безумцы. Из одежды на тварях нечто вроде шотландского килта и одновременно мясницкого фартука, сделанного из их собственной кожи, которую срезали с туловища до уровня пояса, вывернули наизнанку и порезали на лоскуты, волочащиеся по земле. Ноги вывернуты в коленях назад, а вместо ступней у тварей ладони с толстыми жилистыми искривленными пальцами с когтями. На лбу каждой твари выжжено клеймо, знак, отдаленно похожий на руны, принадлежность к домену. «Давай их сюда!» Погонщик с плетью задирает башку и смотрит вверх. «Давай!» Орет он, что есть мочи, и машет лапой ловцу душ, который возвышается над ним, как гора, а его сеть полна душ, которые плачут и кричат. От их мучений исходит необычная энергия. Ее невозможно увидеть, но можно почувствовать. Она, как горячая волна, расходится концентрическими кругами на многие сотни метров вокруг, привлекая к себе внимание обитателей Лусуса, которые и рады бы припасть к этому живительному источнику, но их останавливают демоны. К погонщику присоединяются остальные. Они сжимают в лапах длинные жерди, похожие на черные обугленные кости с крюками на концах, багры. По древкам проносятся синие всполохи, и если приглядеться, то видно, что их поверхность изрезана непонятными знаками, вязью из древних письмен. Поодаль стоят демоны. Их сразу можно отличить от погонщиков душ по рогам, между которых горят глифы. Высоченным фигурам под 3 метра роста, доспехам, которые вросли в их тела, и крыльям, сложенным за спиной. Демоны сжимают в лапах костяные мечи и копья, близко не подходят и зорко смотрят по сторонам, точно ожидая нападения со стороны в любую секунду. «Давай!» — в третий раз кричит погонщик ловцу душ. «Время!» «Шакст!» Раздается рык за спиной погонщика. Тварь поворачивается и видит, что за ним стоит демон. Он выше погонщика на 2 головы, и в костяном доспехе выглядит намного крупнее, будто ожившая скала из черного камня. «Шакст!» Демон упирает острие копья в грудь погонщика, и глиф между его загнутых вперед острых рогов ярко вспыхивает. «Ты испытываешь мое терпение! Ты же знаешь, мой владыка не любит ждать! Души должны быть доставлены в домен как можно быстрее!» «Мой господин!» Шакст низко кланяется демону. «Я все успею к сроку, можете не сомневаться. На этот раз улов особенно велик, и сеть ловчего переполнена. Он исчерпал свои запасы эманаций страданий и поэтому застыл. Сейчас он их восполнит, и мы погоним души быстрее, чем обычно. Даже если мне придется бить их всю дорогу». «Не испорти мне товар», — злится демон. «А то получится, как в прошлый раз. Ты уже забыл, что ты мне обещал?» «Мой господин», — погонщик говорит, не поднимая головы и глядя в камень. Те души были слишком слабы, они ни на что не годились, разве только чтобы стать камнем Лусуса. Поторопись, демон яростно сверкает горящими глазами. На этот раз мы зашли слишком далеко за ловцом. Пустоши – не лучшее место, чтобы отсюда вести караван в седьмой домен. Помни об этом, или ты сам займешь место одной из душ. Как вам будет угодно. Погонщик склоняется еще ниже. «Моя судьба в ваших руках, господин». «Оставь свои речи для домена», — рявкает демон. «Пошел». Он тычет копьем в плечо Шакста. «А не то я пожалею о том, что сделал из той никчемной души, которая когда-то пришла в этот мир старшего погонщика душ». Шакст еще раз низко кланяется и, не поворачиваясь к демону спиной, пятясь, отходит на несколько шагов. Затем выпрямляется, язычно кричит остальным. «Работаем быстро! Растаскиваем души и гоним их, гоним, не давая им продыху! Пошевеливайтесь, черти проклятые!» В серой дымке и в клубах пепла виднеется с пару десятков погонщиков и надсмотрщиков. Они кивают Шаксту, готовятся действовать. Шакст снова смотрит вверх, в вышину, и видит, что ловчий душ вздрагивает. По его туловищу проносится судорога, а над головой сверкают алые молнии. Колосс оживает, сеть трепещет на ветру, изгибается. Великан наклоняется и опускает сеть вниз, как рыбак невод. В паутине бьются серые тени, сотни теней. Они кричат, вопят, еще не до конца осознав, куда это они попали. «Готовься!» — Шакст поднимает лапу с плетью. Багры в руках погонщиков загораются, а крюки алеют, как железо, только что вытащенное из кузнечного горна. «Начали!» — он взмахивает плетью. В воздухе раздается щелчок, и края сети падают вниз, чтобы обнажить в самом центре кучу малу из душ, которые барахтаются одна на другой. Погонщики бросаются вперед. Ловко орудуют баграми и растаскивают души, с шипением вонзая крюки в их тела. «Быстрее!» — кричит Шакст. «Быстрее! Еще быстрее!» Он машет плетью направо и налево. Разгоняет души, чтобы они становились в ряды. Щелк, щелк. Девятихвостка так и мелькает в воздухе. Крики. Повсюду стоят крики. Души вопят, стонут, горбятся, чтобы не попасть под плеть. Достается всем. Шакст знает свое дело. У него точно удлиняются руки, и он дотягивается до каждой из душ. Взмах. Ширх. Крюки стягают спины душ, в воздухе стоит смрад паленого мяса. Крики. И снова крики, от которых можно сойти с ума. Тех, кто пытается сопротивляться или зазевался, нещадно выволакивают из сети баграми, как тряпки, волоча их по камню. «Быстрее!» — орет Шакст. «Живо, суки! Кто откроет пасть, откручу башку! Давай!» Щелк, щелк. Плетка похожа на живое существо, которое получает удовольствие от того, что она делает. Вонзаясь крюками в плоть, разрывая серую кожу и сразу же прижигая раны, чтобы ни капли крови не упало на камень Лусуса. Души вылезают из сети и покорно становятся в ряд, затылок в затылок, быстро присоединяясь к другим несчастным. По ним уже не разобрать, кто это был при жизни. Все одинаковые. Серые тела, скрюченные, сгорбленные фигуры, похожие на поломанных кукол с неестественно длинными конечностями. Одежды нет. Души покрыты слизью, будто они выползли из какой-то кишки. И от них несет падалью. Многие из душ похожи на аморфных существ без лиц и конечностей, эдакие заготовки под будущую трансформу. Таких вытаскивают из сети и бросают в отдельное место, где они копошатся, как черви, ползая и извиваясь. К ним подходят демоны, смотрят на них, втягивают провалами носа их запах, а потом... Глаза демонов вспыхивают красным цветом. Глифы между рогов разгораются еще сильнее. Они вытягивают лапы. Души поднимаются в воздух, где им, точно распяленным на невидимых веревках, придают новую форму. Уродцев на тонких ногах, с кривыми руками и деформированными телами, будто собранных из нескольких частей, и лицами, в центре которых зияют провалы, затянутые тьмой. «Так», — говорит Шакст, быстро проходя вдоль длинной вереницы душ, которые стоят в два ряда. «Так, так». Погонщик осматривает души как товар, как вещи, прикидывая их стоимость, как на невольничьем рынке. Души хоть и похожи друг на друга в своем страхе перед Лусусом, но все же каждая из них уникальна, отличается от другой, стоящей в том же ряду. Шакст доходит до конца ряда. Плеть в его лапе волочится за ним и звенит костяными крючками по камню. Погонщик останавливается перед одной из душ. Смотрит на нее, принюхивается. Потом с высоты своего роста окидывает взглядом остальных и говорит. «Ты!» — палец тычет в голову души. «Поможешь мне!» Душа вздрагивает, поднимает глаза и тихо спрашивает. «Что я должен сделать?» «Выходи!» — приказывает Шакст душе. Душа выходит из вереницы и замирает, даже старается не дышать. Погонщик окидывает ее взглядом с головы до пят и, сделав неуловимое движение левой лапой, которая проваливается в дыру в пространстве, извлекает из нее ошейник, похожий на шмат свежего мяса. «Надень его!» Душа повинуется. Берет из лапы Шакста ошейник и оборачивает его вокруг шеи. Концы ошейника тут же срастаются, и он становится похож на невиданный шарф кроваво-красного цвета с тонкими белесыми прожилками. А теперь погонщик улыбается во весь свой огромный рот. «Отойди от меня!» Душа отходит от Шакста на три шага. «Дальше!» — приказывает погонщик. Душа отходит. «Еще дальше!» Демоны между собой переглядываются, и тот, который подходил к Шаксту, говорит другому. Представление начинается. А то! Второй демон пихает кулаком в бок первого, и его пасть расходится в безумной усмешке. «Еще!» — не унимается погонщик. Когда душа отходит от Шакста шагов на 15, погонщик поднимает лапу с плеткой и кричит. «Хватит! Стой там!» Душа замирает, а Шакст, окинув взглядом остальные души, зычно кричит. «Смотрите! Вот судьба того, кто захочет убежать!» Погонщик сам отходит назад, увеличивая дистанцию между собой и душой шагов на 25-30. Едва он это сделал, как душа дико кричит. Хватается руками за шею, а потом падает на камни и начинает кататься по ним, будто ее поджаривают заживо, и заодно заживо сдирают шкуру. Шакст смотрит на мучения души и лыбится. Его рот растягивается до ушей, а с уголка тянется тонкая нить слюны, которую он тут же утирает, чтобы она не упала на камень Лусуса. «Смотрите!» — кричит Шакст. «Так будет с каждым, кто отойдет от погонщиков далее, чем на 30 шагов!» Души тоже смотрят на страдальца и видят, как ошейник на его шее постепенно сжимается и надрезает кожу, из которой льется черная кровь. Ошейник затягивается все сильнее и сильнее, медленно отделяя голову души от туловища. Душа уже не вопит, просто хрипит, пока, наконец, голова не отваливается от тела, под которым уже разлилась целая лужа крови. Камень тотчас оживает. В нем появляются рты с длинными языками, и они снова кричат «Пить! Пить! Пить!». Низшие слизывают кровь. рвут тело души на части, а потом утаскивают ее останки вместе с головой внутрь Лусуса, который снова ожил и поглотил очередную жертву. Камень затвердевает и уже ничего не напоминает о том, что здесь кого-то сожрали. Души стоят молча. Тупо глядят на то место, где только что был их сотоварищ, а потом переводят взгляд на Шакста, который поднимает лапу с плетью вверх, чтобы привлечь их внимание. «Вы думаете, что вы попали в ад?» — кричит погонщик, и его слова уносит пронзительный ветер. «Ад — это там, откуда вы сюда пришли!» — Шакст повышает голос. «Здесь Лусус, мир, который теперь ваш новый дом!» Кем вы здесь станете, зависит только от вас. Падалью, по которой ходят. Погонщик смотрит на камень у себя под ногами. Или одним из нас. Шакст переводит взгляд на погонщиков. А может быть... Погонщик понижает голос, и души к нему прислушиваются. Кем-то, кто возвысится. А теперь... Шакст взмахивает плетью над головой и щелкает девятихвостой. «Раздать ошейники остальным! И Саптор вас упаси ослушаться моего приказа!» Погонщики и надсмотрщики приходят в движение. Каждый из них достает из провала в пространстве ошейники и распределяют их по душам. Еще и еще. Шмат за шматом. Души безропотно их надевают и понуро стоят на месте, боясь хоть на шаг отойти от погонщиков. «Пошли!» — кричит Шакст, становясь во главе колонны. «Мы идем в домен. Там вы будете в безопасности. И там решится ваша дальнейшая судьба». Щелк. Души делают шаг вперед в полную неизвестность. Рядом с ними идут погонщики и подталкивают души баграми, тыкая раскаленными остриями им в спины. Чуть поодаль следуют демоны. Они движутся на расстоянии метров в 30 друг от друга по обе стороны от душ. Смотрят на пустоши и пытаются обнаружить там хоть какие-то признаки жизни. Тщетно. Вокруг, насколько хватает глаз, виден только один бесконечный камень и низкие багровые тучи, среди которых мелькают молнии. Шакст поворачивает голову. Видит, что демон, с которым он разговаривал, стоит неподвижно, а у его ног копошатся души. Погонщик закидывает плеть на плечо и отделяется от колонны, которая внезапно начинает мерцать, а потом... Разом, рывком, перемещается на несколько десятков метров вперед. Снова мерцает и исчезает вместе с погонщиками и демонами за скальной грядой. Шакст подходит к демону и спрашивает, глядя на пищащие внизу души. «Что с этими?» «Негодные», — ракочет демон, отпихивая от себя ногой одну из душ. «Слишком слабы». Они не выдержат переход через пустоши в домен. «Что вы решили с ними сделать, мой господин?» «А ты как думаешь?» — ракочет демон, на его личине появляется ухмылка. «Превратим в камень или отдадим низшим, мой господин?» Шакст низко склоняет голову. «Итак и эдак», — отвечает демон. «Заодно и ты потренируешься». «Как вам будет угодно, мой господин». Погонщик делает два шага назад и смотрит на души. Они похожи на гусениц, извиваются, оставляют за собой след из слизи, шелестят своими недоразвитыми конечностями и разевают рты, точно хотят пить. Демон вытягивает лапу. Одну из душ поднимает в воздух, и она висит перед ним на расстоянии в пару метров. Демон глядит на душу, ведет лапой в сторону, затем описывает сложный магический знак, и за его лапой остается светящийся след. Душа же громко кричит и ее деформирует. Голову вжимает в туловище, конечности ломает с сухим треском, и они уходят внутрь тела. Демон сжимает пальцы в кулак, и душу мгновенно схлопывает, будто ее сжало под гигантским давлением. В воздухе еще висит ее предсмертный крик, как то, что осталось от души, превращается в камень угольного цвета с неровными краями, который тускло блестит от черной в сумраке крови. Камень медленно вращается в воздухе. Пока демон не отпускает его, и он не падает вниз с глухим стуком. Туда ему и дорога. Демон наступает на камень и вдавливает его в плоть Лусуса, и он занимает место рядом с остальными. А на его поверхности на мгновение мелькает размытый лик, похожий на человеческий, который тут же исчезает в глубине булыжника. «Твоя очередь», — говорит демон Шаксту. «Выбирай». «Любую?» — спрашивает погонщик. «Любую, кроме вот этой». Демон выхватывает из душ сбившихся в кучу одну, похожую на уродца, которая пищит громче всех. «Этого я сожру. Переход длинный, а мне нужно восстановить силы». Шакст наклоняется, затем выпрямляется и смотрит на души. «Добей всех!» — приказывает демон. «А потом догоняй нас. Пустоши — самое последнее место в Лусусе, чтобы остаться здесь одному». «Да, мой господин». Погонщик не показывает виду, что он удивился приказу, хотя его и передернуло только от одной мысли, что он может остаться здесь один, без защиты демонов. Демон, не дожидаясь ответа, поворачивает башку, зачем-то смотрит вдаль, будто к чему-то прислушивается. Затем разевает пасть, которая превращается в бездонную глотку и увеличивается в размерах раза в три. Закидывает в нее душу, проглатывает ее, хотя, точнее сказать, перемещает ее в себя и закрывает рот. Шакст слышит, как изнутри демона еще доносится приглушенный вопль поглощенной души, пока она не затыкается. Глиф между рогов демона меняет цвет с красного на алый, и он, подняв копье острием вверх, быстро уходит, едва слышно клацая костяным доспехом, который врос в его тело в виде защитных пластин и брони. Погонщик провожает его внимательным взглядом и думает: «Что же ты задумал на самом деле, а?» Шакст сверлит демона в спину, который тоже, как и души в колонне, мерцает, становится полупрозрачным и мгновенно перемещается вперед метров на 40. Через мгновение демон снова становится видимым, опять мерцает и исчезает из виду за огромным валуном, передвигаясь по Лусусу рывками. Как только демон скрылся, Шакст смотрит на души. Они уже не пищат, просто лежат на камне, сбившись в одну кучу, и тяжело дышат. Шакст взмахивает плетью, крутит ее над головой. Крючки уже не раскалены, они стали тем, чем они есть. Белой, скрюченной и острой костью на длинных жилах, которые покрываются зубцами, превращая плеть в страшное боевое оружие. Погонщик отходит назад, чтобы на него не выплеснулась кровь из душ, когда он развалит их на части. Шакст вращает девятихвосткой все быстрее и быстрее, чтобы покончить с душами одним хорошо поставленным ударом. Ветер кидает ему в харю пепел. Слепит глаза, заставляет пригибаться. Шакст успокаивает себя тем, что хотя он здесь и один, твари пустоши его не тронут, чуя запах демонов, который еще до конца не исчез, а потом, как только он покончит с душами, то рванет за караваном с такой скоростью, что только его и видели. Ловец душ тоже ушел. Его огромная фигура быстро движется в километре впереди. Руки с паутиной сетью широко расставлены в стороны, и он собирает новые души уже для следующего каравана, который придет на смену первому. Шакст ежится, сам не зная почему. Глядит на души и уже представляет, как он разорвет их на части с одного хлесткого удара плетью, как позади него мелькает тень, и что-то очень быстрое и резкое сбивает его с ног ударом приклада в затылок с такой силой, что у Шакста темнеет в глазах, и он падает вперед, широко раскинув лапы. Хрясть! Погонщик на несколько секунд теряет сознание и не видит, как его грубо пинками переворачивают на спину. Наконец он приходит в себя, хотя перед глазами все еще пляшут разноцветные круги. «Молчи, сука!» — слышит он над собой тихий голос. Шакст не успевает среагировать, как чувствует, что ему на шею кто-то ставит ногу и давит с такой силой, что у него едва не ломается гортань. Погонщик хрипит, елозит по камням и стучит по ним лапой. Некто наклоняется и шипит Шаксту прямо в лицо. «Расскажешь нам побольше, поживешь подольше». На этих словах погонщику возвращается способность видеть. Он продирает глаза и замечает, что прямо над ним стоит фигура в необычном доспехе с внешними приводами и мышцами, а ему в лицо, своим черным зрачком, пялится дуло автомата с ДТК на конце.